для участия в торжествах в честь Дня Солнца. 12 апреля авиарейсом и поездом прибыли в Пинянь родственники китайской соучастницы антияпонской революционной борьбы Куи Чинь, проживающей в Китае корейской соучастницы антияпонской революционной борьбы Ким Сунок и зарубежного корейца Сон Вон Тэ, который был принят великим Ким Ир Сеном.